твои желтые краски в душу вползают и сводят с ума. Помилосердствуй последней лаской. Слышишь, в затылок дышит зима. В Архангельском осень с деревьев сползала и под ноги слалась цветными коврами. Волшебно вздыхала старинная зала, глядя на тебя четырьмя зеркалами. Осень, твои желтые краски в душу вползают и сводят с ума. Помилосердствуй последней лаской. Слышишь, в затылок дышит зима. Слышишь, в затылок дышит зима.